Семятиц Лови. На дворе был поздний вечер, и я возвращалась домой с вечерних занятий по темным улицам города. Я прекрасно знала, что это далеко не лучший вариант, учитывая то, что по улицам бродило всякое хулиганье. Но другого способа добраться до дома у меня не было. Я вцепилась в свою куртку, пытаясь прогнать дурные мысли прочь и настроиться на хороший лад. Но тут я услышала мужские голоса у себя за спиной. Стиснув в руке свой перцовый аэрозоль, я прибавила скорости. Однако, я чувствовала, что они меня догоняют. Они схватили меня и потащили в темный переулок. «А что эта такая красотка делает одна на улице?» – ехидно спросил один из них, пока я пыталась высвободиться. Двое остальных насмехались надо мной. Сжав перцовый аэрозоль покрепче, я брызнула им ему в лицо и помчалась со всех ног к концу переулка. Сзади до меня доносились озлобленные крики и брань. Вдруг меня повалили на землю, один из них прыгнул на меня, выбив из моей руки аэрозоль туда, где я не могла его достать. Затем меня подняли на ноги и со всего маху ударили спиной об стену. Сильный шлепок по лицу вернул меня обратно в реальность. «Ах, ты, чертова сука, вот за это я тебя проучу!» — заорал один из них. Я старалась высвободиться, но двое других схватили меня за обе руки. Мне просто некуда было деться. Я тихо захныкала, пока его руки скользили по моему телу. Но я все-таки продолжала бороться, и мне удалось высвободить одну руку. Я со всей силы врезала ему по лицу, но получила в ответ то же самое. В результате я упала на землю, и из моего рта стала сочиться кровь. Мои глаза расширились, когда он стал расстегивать штаны, и я попыталась сбежать, но только получила удар по голове рукояткой пистолета, в результате чего упала на землю и все в глазах начало размываться. «Прекрасно, сейчас меня изнасилуют, а потом, скорее всего, убьют. Ну неужели никто не мог бы помочь мне?» Вдруг один из мужчин упал на землю, и из его живота фонтаном хлынула кровь. Выглядело так, будто его чем-то подорвали. Второй только и успел, что вскрикнуть, как тут же был обезглавлен. Я смотрела, как третий, что ударил меня по лицу, был разорван напополам. Было видно, как ко мне приближалось нечто большое, но прежде, чем оно подошло ко мне достаточно близко, чтобы я могла разглядеть его, я потеряла сознание. Я мертва, что это за странный, гудящий звук, и что за оранжевый свет? Я открыла глаза и увидела какой-то туман на земле и странные символы, вырезанные на стенах вокруг меня. Привстав, я схватилась за свой затылок, но крови на нем не было, он просто болел. Я взяла из кармана куртки маленькое зеркальце и обнаружила, что моя щека здорово покраснела и вскоре там образуется синяк. В этом помещении было очень жарко, и мне хотелось бы понять, где я нахожусь. Шатаясь, я встала и схватилась за то, на чем лежала для поддержания равновесия. Наконец ноги перестали дрожать, и я осмотрелась, везде на стенах были символы, и из-за них было видно оранжевое свечение. Я начала ходить туда-сюда по помещению, и мне показалось, что кислорода в нем становилось меньше. На одном участке я заметила груду разных черепов, и от страха к горлу подкатился ком, так как среди них был также череп человека. Я стала пятиться назад, пока не врезалась во что-то или в кого-то. Услышав щелкающие звуки, я медленно обернулась и оказалась лицом к лицу с тем, кого мне еще никогда не доводилось видеть. От ужаса я рухнула на пол, даже забыв, как встать. Он был выше 6 футов ростом и имел огромное, мускулистое тело, и по нему было видно, что это самец. На голове у него было что-то похожее на дреды, а лицо скрыто за маской. Это не позволяло мне видеть, что было скрыто, но сейчас мне вряд ли хотелось это знать. Издавая щелкающие звуки, он наклонил голову в мою сторону, и его большая рука потянулась ко мне. В этот момент в моей голове пронеслась только одна мысль: правда ли это, насчет больших рук и ног? Он издал низкий рык, и я сразу поняла намек. Я осторожно взяла его за руку, которая оказалась теплой. Он помог мне подняться на ноги, возвышаясь надо мной, как великан. Я помнила какой-то силуэт, когда на меня напали, и мне было интересно, был ли это он. «Так это ты спас меня?» – спросила я, и он с осторожностью коснулся моей щеки, где скоро должен образоваться синяк. Таким образом он дал мне понять, что я была права. Улыбнувшись ему, я слегка поклонилась и сказала: «Спасибо тебе большое». Он, очевидно, понял то, что я сказала, так как велел следовать за ним, пока не привел туда, где я лежала до этого, и отдал мой перцовый аэрозоль. Я улыбнулась и сняла куртку, потому что из-за жары дышать было просто нечем. И тут он повернулся и подошел ко мне вплотную. Он прижал меня к столу и поднял руки, нежно коснувшись моих плеч. Затем его руки скользнули ниже, отчего по всему моему телу пробежали мурашки. Я сделала глубокий вдох, когда его руки потянулись к моей груди. Он издал звук, похожий на урчание, и я сразу поняла, что происходит. Я не скрывала своего любопытства к этому необычному созданию, и хоть он и был огромен, но его прикосновения были необыкновенно нежными. Меня ничего не пугало, не было такого чувства, будто он что-то отнимал у меня. Если честно, то я должна признаться, что это была бы интересная история, которую можно будет потом рассказать подругам в баре. Я также осознавала, что, даже если это был не первый раз, мне было поистине интересно узнать, насколько он велик. Его урчание становилось все глубже, так как он почувствовал, что я не буду сопротивляться. Он стал трогать меня уже чуть погрубее, и я вскрикнула от неожиданности, когда его руки стиснули мою грудь. Похоже, он понял, что мне это понравилось, потому что тут же повторил это, заставив меня слегка извиваться. Я наконец решила набраться храбрости и протянула руку к его телу. Мои пальцы слегка скользили по сетке на его торсе, на что он ответил рыком одобрения. Я только улыбалась, мне так нравилась его реакция. Тогда я решила снова положить руки на его сетку и стала поглаживать мускулы уже посмелее. Он обследовал мое тело вдоль и поперек, как будто видит женское тело впервые. Я взялась за край майки и сняла ее с себя, а он, в свою очередь, схватил мой лифчик и с треском сорвал его с меня. Я мысленно надулась, потому что этот лифчик мне как бы нравился. Но эти мысли очень скоро покинули мою голову, когда кончики его пальцев коснулись моих набухших сосков, и я застонала. Он прижался своим телом еще ближе ко мне, и я заметила, что его весьма возбуждает то, что он делает со мной. Я взяла края сетки, покрывающей его торс, и приподняла ее, чтобы получше чувствовать его тело. Его мускулы были как камни, но ему повезло, что его телосложение казалось мне безумно привлекательным. Я впилась ногтями в его кожу, чувствуя каждый изгиб, своими прикосновениями впитывая все его тело в свою память. Он снова издал звук, на этот раз смесь урчания и рыка, и протянул руки к моим брюкам, пытаясь снять их, поэтому я сама помогла ему в этом. Рывком он снял их с меня, и я осталась в одних кружевных трусиках. Урча, он опустил голову так, что она оказалась между моих ног и стал тереться, отчего я снова застонала, и мои ноги стали дрожать. Даже если его прикосновения были легкими, ожидания и грязные мысли в моей голове захлестнули меня, и я желала только одного, чтобы он овладел мной. Кем бы он ни был сейчас, для меня имело значение только чувствовать его внутри себя. Звук металлического лязга вернул меня снова в реальный мир, и я увидела, что он снял то, что закрывало нижнюю часть его тела. Признаться честно, у меня глаза чуть не вылезли из орбит. Так это правда. Я взяла его член в руку и стала ласкать, на что все его тело завибрировало от рыков одобрения. Он сорвал с меня трусики и своей рукой ласкал мою уже влажную промежность, вызвав у меня глубокий стон. «Пожалуйста», — взмолилась я, глядя на него полуоткрытыми глазами. Он посмотрел на меня, понимая, что ждать я уже больше не могу и не хочу. Он схватил мои бедра обеими руками, и его когти впились в мою кожу, что меня только возбуждало. Я приподнялась повыше, и он вошел в меня, заставив мое тело содрогнуться, когда внутри меня все растягивалось, как никогда. Он зарычал и начал движение на нормальной скорости, плавно входя и выходя. Я подняла одну ногу и обняла его бедра, тем самым проталкивая его еще глубже в себя, и он, в конце концов, не выдержал. Он начал вколачиваться в меня, а я крепко схватилась за стол позади себя, так как он бился об стену в синхронном ритме его толчков. Его грудь прижалась ко мне, и в комнате становилось все жарче, а по моей груди катился пот. Я запрокинула голову, чувствуя, как приближается самый пик наслаждения, и могла поклясться, что там, где стол ударялся об стену, образовались щели от того, насколько сильно он вдалбливался в меня. Скорость его движения становилась все быстрее и неистрее, насколько это было вообще возможно, и с каждым толчком я не то, что стонала, а кричала от блаженства. Я чувствовала, как внизу живота у меня все стянулось, громко вскрикнула и наконец кончила так, как еще никогда в жизни. Он также издал громкий, глубокий рев и кончил в меня, отчего я впилась ногтями в стол, а та нога, что обвелась вокруг его талии, просто обмякла, как будто была сделана из желе. Мои волосы были насквозь мокрыми и прилипли к телу, пока я переводила дыхание. Он убрал когти с моих бедер, издавая низкие, щелкающие звуки, пока по моей ноге маленькой струйкой стекала кровь. Он приблизил руки к лицу и снял что-то, что соединяло его лицо с маской, затем отстегнул и вторую заклепку. Поднеся руки к маске, он снял ее, и я наконец увидела лицо того, кто минуту назад отымел меня так, как можно было только мечтать. Он, конечно, не был Вином Дизелем, но я сильно сомневаюсь, что Вин Дизель смог бы доставить мне то удовольствие, которое я сейчас испытала. Он тихо заурчал и раскрыл то, что, вероятно, должно было быть его ртом. Я дотянулась до него и ласково его погладила. Он нежно заурчал, и я улыбнулась, видя, что ему нравится то, что я делаю, и моя реакция. Я отдышалась и посмотрела на отпечатки своих ногтей на столе, отчего на моих губах появилась довольная ухмылка. Я стала одеваться, пока он наблюдал за мной, периодически издавая щелкающие звуки. Когда я наконец оделась, то снова села на стол. Он подошел и протянул мне нечто похожее на ожерелье, к которому крепилось что-то, чего я еще никогда не видела. А я с улыбкой на лице сняла свое ожерелье, которое у меня было еще с детства, и отдала ему. Он нежно взял его, одобрительно урча. Спрыгнув со стола, я слегка зевнула, а он склонил голову. «Мне пора домой», — грустно промолвила я, не зная, поймет он или нет. Однако он указал на что-то и пошел в том направлении. Я последовала за ним и увидела, что это оказался выход на улицу. Я встала на носочки и поцеловала его туда, где была щека, и, подарив ему улыбку, развернулась к выходу. Он издал тихое урчание, и я, обернувшись, помахала ему и направилась домой, с нетерпением ожидая следующей встречи с моим новоиспеченным другом.